Рекламы. Обратили ли вы внимание, как составляются новые рекламы? С каждым днем их тон делается серьезнее и внушительнее. Где прежде предлагалось, там теперь требуется. Где прежде советовалось, там теперь внушается. Писали так: «Обращаем внимание почтеннейших покупателей на нашу сельдь нежного засола. Теперь всегда и всюду требуйте нашу нежную селедку». И чувствуется, что завтра будет: «Эй ты, каждое утро, как глаза продрал, беги за нашей селедкой!» Для нервного и впечатлительного человека это отрава, потому что не может он не воспринимать этих приказаний, этих окриков, которые сыплются на него на каждом шагу. Газеты, вывески, объявления на улицах – все это дергает, кричит, требует и приказывает. Проснулись вы утром после тусклой, малосонной петербургской ночи, берете в руки газету и сразу на беззащитную и неустоявшуюся душу получается строгий приказ: «Купите, купите, купите, не теряя ни минуты, кирпичи братьев Сигаевых». Вам не нужны кирпичей. И что вам с ними делать в маленькой тесной квартирке? Вас выгонят на улицу, если вы натащите в комнаты всякой дряни. Все это вы понимаете, но приказ получен. И сколько душевной силы нужно потратить на то, чтобы не вскочить с постели и не ринуться за окаянным кирпичом. Но вот вы справились со своей непосредственностью и лежите несколько минут разбитый и утираете на лбу холодный пот. Открыли глаза. «Требуйте всюду нашу подпись красными чернилами, Беркинзон и сын!» Вы нервно звоните и кричите испуганной горничной: «Беркинзон и сын, живо! И чтобы красными чернилами, знаю я вас!» А глаза читают: «Прежде чем жить дальше, испробуйте наш цветочный одеколон 12 тысяч запахов». 12 тысяч запахов, ужасается ваш утомленный рассудок. Сколько на это потребуется времени? Придется бросить все дела и подать в отставку. Вам грозит нищета и горькая старость. Но долг прежде всего. Нельзя жить дальше, пока не перепробуешь 12 тысяч запахов цветочного одеколона. Вы уже уступили раз. Вы уступили Беркинзону с сыном, и теперь нет для вас препоны преграды. Нахлынули на вас братья Сигаевы, вынырнула откуда-то вчерашняя сельдь нежного засола и кофе-аппетит, который нужно требовать у всех интеллигентных людей нашего века, и ножницы простейшей конструкции, необходимые для каждой честной семьи трудящегося класса, и фуражка с любой кокардой, которую нужно выписать из Варшавы, не откладывая в долгий ящик, и самоучительно балалайки, которые нужно сегодня же купить во всех книжных и прочих магазинах, потому что, о ужас, запас истощается, и кошелек со штемпелем, который можно только на этой неделе купить за 24 копейки, а пропустите срок, и всего вашего состояния не хватит, чтобы раздобыть эту, необходимую каждому мыслящему человеку, вещицу. Вы вскакиваете, и как угорелый вылетаете из дому. Каждая минута дорога. Начинаете с кирпичей, кончаете профессором Бехтеревым, который, уступая горячим просьбам ваших родных, соглашается посадить вас в изолятор. Стены изолятора обиты мягким войлоком, и, колотясь о них головой, вы не причиняете себе серьезных увечий. У меня сильный характер, и я долго боролась с опасными чарами рекламы, но все-таки они сыграли в моей жизни очень печальную роль. Дело было вот как. Однажды утром проснулась я в каком-то странном, тревожном настроении. Похоже было на то, словно я не исполнила чего-то нужного или позабыла о чем-то чрезвычайно важном. Старалась вспомнить, не могу. Тревога не проходит, а все разрастается, окрашивает собой все разговоры, все книги, весь день. Ничего не могу делать, ничего не слышу из того, что мне говорят, вспоминаю мучительно и не могу вспомнить. Срочная работа не выполнена, и к тревоге присоединяется тупое недовольство собой и какая-то безнадежность. Хочется вылить это настроение в какую-нибудь реальную гадость, и я говорю прислуге: «Мне кажется, Клаша, что вы что-то забыли, это очень нехорошо, вы видите, что мне некогда, и нарочно все забываете». Я знаю, что нарочно забыть нельзя, и знаю, что она знает, что я это знаю. Кроме того, я лежу на диване и вожу пальцем по рисунку обоев. Занятие не особо необходимое, и слово «некогда» звучит при такой обстановке особенно скверно. Но этого-то мне и надо. Мне от этого легче. День идет скучный, рыхлый. Все неинтересно, все не нужно, все только мешает вспомнить. В 5 часов отчаяние выгоняет меня на улицу и заставляет купить туфли совсем не того цвета, который был нужен. Вечером в театре. Так тяжело. пьеса кажется пошлой и ненужной, актеры дармоедами, которые не хотят работать, мечтается уйти, затвориться в пустыне и, отбросив все бренное, думать, пока не вспомнится то великое, что забыто и мучит. За ужином отчаяние борется с холодным ростбифом и одолевает его. Я есть не могу. Я встаю и говорю своим друзьям: «Стыдно! Вы заглушаете себя этой пошлостью», жест в сторону ростбифа, «чтобы не вспоминать о главном». И я ушла. Но день еще не был кончен. Я села к столу и написала целый ряд скверных писем и велела тотчас же отослать их. Результаты этой корреспонденции я ощущаю еще и теперь, и, вероятно, не изглажу их за всю жизнь. В постели я горько плакала. За один день опустошилась вся моя жизнь. Друзья поняли, насколько нравственно я выше их, и никогда не простят мне этого. Все, с кем я сталкивалась в этот великий день, составили обо мне определенное непоколебимое мнение, а почта везет во все концы света мои скверные, то есть искренние и гордые письма. Моя жизнь пуста, и я одинока. Но это все равно. Только бы вспомнить. Ах, только бы вспомнить то важное, необходимое, нужное, единственное мое. И вот я уже засыпала, усталая и печальная, как вдруг, словно золотая проволочка, просверлила темную безнадежность моей мысли. Я вспомнила. Я вспомнила то, что мучило меня, что я забыла, во имя чего пожертвовала всем, к чему тянулась и зачем готова была идти, как за путеводной звездой, к новой прекрасной жизни. Это было объявление, прочтенное мною во вчерашней газете. Испуганная, подавленная, сидела я на постели и, глядя в ночную темноту, повторяла его от слова до слова. Я вспомнила все. И забуду ли когда-нибудь? Не забывайте никогда, что белье «Монополь» самое гигиеничное, потому что не требует стирки. Вот!